Глава 5. Когда прихожу домой, застаю Лену на кухне, варящей какой-то суп. Она даже не выходит в прихожую, чтобы встретить меня. «Привет, ведьмам!» Пытаюсь над ее плечом заглянуть в кастрюлю, в которой она что-то активно вымешивает. «Что за зелье?» «Привет, мелкий, не мешай!» Лена делает шаг назад, оттесняя меня от плиты и не давая заглянуть внутрь кастрюли. Кладу руки сзади ей на талию и вопросительно хмыкаю. «Вернее, не подглядывай», — оборачивается она через секунду. «А мешать можешь и дальше. Как в том анекдоте. Мешай, мелкий, мешай». «А что за анекдот?» — спрашиваю, направляясь к ближайшему стулу. «Да он врачебный и пошлый», — отмахивается Лена. «Ты уверен?» «Если ты сомневаешься, то и я не уверен», — покладисто соглашаюсь. «Слушай, я тут поболтать хотел. О том, о сём. Если я тебя не смущаю своей спиной, то болтай», — взмахивает волосами над кастрюлей Лена. «Упс, мне тут вымешивать надо, не прекращая, минуты 3, а то пригорит», — поясняет она через плечо. «А что в кастрюле?» «Сюрприз!» «Так что за вопрос?» «Я уже давно по запаху определил грибной суп-пюре с овощами. К тому же именно его рецептура открыта на телефоне Лены, который лежит на обеденном столе. Но молчу о своей догадке, чтобы не разрушать интригу». «Даже 2 вопроса. Первый. Он такой, объемный. Ловлю себя на том, что даже не знаю, с чего начать». «Мелкий, не мнись, как девственница в рок-кафе. Меня врубают такие вот паузы». Вопросительно поднимает одну бровь Лена, разворачиваясь ко мне в полоборота. «Да по беременности? Не знаю, с чего начать спрашивать. Спешу оправдаться, чтобы не держать нервирующую паузу». «Тьфу ты! А я-то уже... Да с чего угодно начинай!» Лена великодушно смотрит на меня и снова возвращается к помешиванию в кастрюле. «Тут как раз 2 минуты мешать еще. Развивайся давай!» «Вопрос первый. Скажи, с твоей этой работой в неотложке беременным есть какие-то послабления на предмет графика работы, режима?» «Ты сейчас о чем?» «Ну, есть варианты не дежурить сутками, не напрягаться по ночам». «Фу, нет, ха-ха, все как в армии, особенных нет. Беременная впахивает точно так же, как и все, все на общих основаниях». «Упс. Ну и как ты себе это все дальше видишь?» — спрашиваю обескураженно. «Мелкий, мне, конечно, льстит, и такое твое внимание», — улыбается Лена, кося взглядом в мою сторону и не отрываясь от кастрюли. «Не забота по мелочам. Предложу банальность. Don't take care of tomorrow. Let tomorrow take care of itself». «Да как-то нелогично. Есть другое мнение. Мудрый не попадет в ситуацию, из которой умный с честью будет выпутываться. Может, уволиться? Решаю идти напролом и не миндальничать, поскольку вижу, что Лена ко всему относится как-то легкомысленно, что ли». «С ума сошел?» Она на секунду перестает мешать содержимое кастрюли, оборачивается ко мне и разводит руками, капая супом с длинной ложки на пол. «Мелкий, если б я искала легких путей, мы бы с тобой для начала и не встретились бы». Мешай дальше суп. Я так спросил, без настойчивости, поясняю. Должен же я был хотя бы попытаться, а вдруг бы прокатило. «Хе-хе, зачет», — смеется Лена. «Не прокатило». «Мелкий, да расслабься ты. По всем правилам это я, как старшая из нас и беременная, должна переживать, трястись и ерзать. Уговаривая тебя пойти на поводу, плюнуть на все и закатиться со мной в Дубай или еще куда подальше, а не ты. Чего это тебя вдруг пробило? На опасения?» «Из двоих должен же кто-то быть ответственным. Откровенно говорю то, что думаю. Ты как-то легкомысленно на все смотришь. Я тут форумы для беременных читаю». «Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шурик, это было мощно. Не прекращая смеяться, она подходит ко мне и скручивается по спирали, садясь мне на колени. Шурик, погоди, всхлипывает она. Видимо, все же гормоны. Не могу, смешно. Это ты мощно дал, наконец произносит она, успокоившись. Ты не парься. Все, что ты там можешь прочесть, я учил еще на младших курсах. И уж по своим ощущениям, по самой себе, точно сориентируюсь. Чмок. Слушай, а еще на этих форумах через строку говорится, что самый неприятный тип рожениц — это как раз дипломированные врачи, которые... Лена не дает мне закончить, затыкая меня приступом смеха, пересаживаясь на моих коленях в положение верхом и впечатывая мою голову себе между плеч, продолжая при этом сотрясаться от смеха. «Фух!» — всхлипывает через полминуты она. «У меня уже живот болит!» «Мелкий, давай так, хи-хи. Я спортивная, не курю, не бухаю, пока все тьфу-тьфу. Если что-то начнет меня беспокоить, особенно на более серьезных сроках, я тут же, во-первых, сообщу тебе, а во-вторых, приму меры». Пытаюсь врезаться с уточнениями и вопросами, но она накрывает мой открытый рот своей ладонью. «Давай я сейчас внесу ясность, а потом ты вещай, если будет что сказать. Мелкий, ты моя самая большая драгоценность, как и наше потомство, хе-хе, будущее. И мой альтруизм, жертвенность, чувство долга, несмотря на свою безграничность, просто не вступят в противоречие с интересами моей, то есть нашей семьи. Я просто этого не допущу. А теперь говори, что хотел». «Да уже нечего». Сконфуженно откидываюсь на спинку стула. «Вопросов по этой теме больше не имею». «А еще чего хотел?» — спрашивает Лена, поднимаясь и разворачиваясь к кастрюле. «Кстати, вот, зацени». Она протягивает мне тарелку с супом. «Супер», — искренне говорю через 5 секунд. «А второй даже не вопрос, а скорее просьба». В этот момент раздается неожиданный звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — спрашиваю Лену. «Не-а», — качает головой она, и я иду открывать, обнаруживая за дверью Юру крематория. «О, а у вас суп?» — втягивает воздух в прихожей, принюхиваясь Юра. «Дадите? Пахнет вкусно!» Неожиданно, удивляюсь я, делая шаг в сторону и давая ему пройти. «Заходи, дадим, конечно». «Да я на секунду. Лена, это тебе Алия просила завести», — говорит Юра, проходя в кухню и протягивая Лене какой-то пакет. «А я чего-то днем замотался, только сейчас вспомнил. А тут мимо вас еду, гляжу, у вас на кухне свет горит. Так что извиняюсь, что без предупреждения». Лена ставит перед Юрой еще одну тарелку с супом, а потом и сама присоединяется к нам. «Вы общаетесь? Я же вижу, что вы разговаривали», — говорит Юра, старательно пережевывая двойной бутерброд с колбасой и сыром. За следующую минуту, особо не стесняясь Юры, выкладываю Лене все свои соображения насчет борьбы с отторжениями при трансплантациях, о достижениях 3D-печати и о своих личных планах в этом направлении. «Знаешь, сейчас даже не готова к анализу», — задумчиво сводит брови Лена. «Я бы вообще поделила этот вопрос на несколько. Первое. Созвониться с нашими южными друзьями можно завтра, сейчас уже не время. Плюс лучше, чтобы это делал мой батя, а не мы с тобой. Тогда это будет решено автоматически на их уровне, как мелочь. И режим содействия будет полным, без лишних вопросов». «Второе что?» «Второе — это очередность действий. Ты буквально недавно отбрил все предложения по переезду туда, пусть и временному. Я тогда согласилась с тобой. Но ты не сможешь вести этот процесс отсюда, не присутствуя там. Получается, тебе все равно надо туда. Мне, в принципе, без разницы, где нам жить. Потому теперь ты скажи свои комментарии по этому пункту. Я сейчас не понимаю, как ты планируешь находиться в двух местах одновременно». Вздыхаю и дисциплинированно пересказываю свой разговор с Котлинским. Особенно в той его части, которая касается неизбежного отъема у нас результатов, будет таковые воспоследуют. «Когда шла речь о переезде, у меня еще не сложилась эта идея. Раз, — поясняю. О тех сопутствующих деталях, что открыл Котлинский, я не был в курсе. Два. Искренне думал, что это все вообще можно организовать, если и не у Котлинского в клинике, то, по крайней мере, в нашем городе, поскольку вопрос-то нужный и никак не мой шкурный». «Юра, а ты что думаешь?» Лена неожиданно поворачивается к внимательно прислушивающемуся к нашей беседе крематорию. «Я бы с удовольствием послушала на эту тему тебя». «Лично я бы пободался. Причем тут?» — бодро и с явным удовольствием отвечает Юра. «Никуда не уезжая. Только вы не подумайте, что мне на старости лет моча в голову стукнула. Просто, судя по тому, что я от вас сейчас услышал, опасаться надо только... ну, вы поняли, кого. Вернее, даже госаппарат под их управлением, да и то только на последнем этапе. И вот вам мое частное мнение. Эффективность государственной машины, лично у нас, даже против уголовников, сильно преувеличена. Не то что тут, тут же речь не об уголовщине, а о богоугодном деле. Знаете, на нашем бывшем филиале в окраине, при одном из их предыдущих президентов, который сбежал, налоговая администрация тупо грабила ювелирные заводы. На наш филиал тоже наехали. Вот я тогда лично в Крму скрывался, литейку туда перевел, шлифовку, полировку. При том, что в розыск был объявлен и я сам, и финансист, и начальник сбыта. Еще и лицензию они оперативно отозвали. Юра весело смотрит на нас. В итоге все, по-моему, вышло. Хотя и против государства. «Ну, там такое государство», — задумчиво тянет Лена. «Вот не надо недооценивать», — серьезно качает головой Юра. «Ты там не была. Все более чем профессионально, особенно в этой части. Наши им вообще не чета». «А как ты клеймился в пробирной палате у них с отозванной лицензией?» — спрашивает Лена. «Или...» «А никак. Весь объем филиала, по тем временам около 20 килограмм в месяц, без клейма». Юра безмятежно смотрит на Лену. «Еще и рассыпали по стране примерно в 300 точек. А потом дебиторку собирали без потерь. Лен, я же говорю, вы, законопослушные, сильно преувеличиваете эффективность государственной машины. С ней вполне можно пободаться, если подготовиться». «Юр, но ты же там филиал в итоге закрыл. И вообще в Восьмипалатинск потом перебрался». Лена вопросительно смотрит на Юру, орудуя ложкой. «Как это стыкуется с неуспехами их госаппарата в борьбе с тобой?» «Палатинск перебрался только для того, чтобы поближе к добыче быть». «Лен, извини, без подробностей», — пожимает плечами Юра. «А там филиал мы закрыли же не от того, что их государству проиграли, а от того, что уровень жизни там стал такой, что им не до ювелирки. А у нас тут, в сочетании с добычей и открывшимся Китаем, наоборот. А по тем временам я все полгода, что бодались, и производство, и продажи наращивал. Специально, в пику, из вредности. А потом уже их президент сбежал, а уровень жизни из-за всех событий вниз покатился». «Юра, а какой практический совет лично ты бы дал мне, молодому и зеленому, вот на этот самый случай, которого боится Котлинский?» Вступаю в разговор Лены с Юрой, которым я мало что понимаю, не владея деталями. «Я так понимаю, что ты, в отличие от Котлинского, не считаешь вопрос заранее проигранным?» «Не считаю», — Юра подтверждает свои слова кивком. «Но у меня специфическая точка зрения. Понимаешь, проигрывает не тот, у кого меньше ресурсов. Вообще в этой жизни, имею в виду. А ваш этот Котлинский, судя по всему, чистый прагматик и в Бога не верит. Проигрывает тот, кто в коленках раньше дрогнет. Я бы со своей позиции вообще бы эшелонировал оборону». «Это как?» — широко открывает глаза от удивления Лена. «Подробности будут?» «Это я образно, Леночка», — улыбается Юра. «Первое. До получения результата лично я бы выделил 20 баксами на пиар. И половина нашей небольшой страны еще за полгода до самой первой трансплантации бы знала, что есть такой-то проект. Прорывной в такой-то области. Государство ничем не помогает. Результаты, если будут, то появятся исключительно вопреки позиции государства. И так далее». «Ты считаешь, это может помешать?» С сомнением смотрю на Юру. «В нашем полулиберальном болоте однозначно», — уверенно кивает Юра. И не забываем, это первый этап. Второй. Эти ваши опыты будут проходить на какой-то территории. Вот лично я бы на этой самой территории в течение месяца лично вышел бы на... Юра начинает загибать пальцы. Начальник розыска района раз. Мимо них мало что на их земле проходит. Замначальника районной налоговой два. Правда, в вашем случае, наверное, это будет горздрав. А в прокуратуре и с чекистами у вас свои заявки. Это 3 и 4. Юра спокойно переводит взгляд с меня на Лену. Если будут команды по линии чекистов или прокуратуры, то у вас есть возможность, если и не просаботировать такие указы на местах, а я бы именно за это и платил, причем авансом, то как минимум узнать о них заранее и придержать на пару дней исполнения. А уже это время бы использовал для эвакуации в Дубай или куда вы там собрались. «Это ты так в Крым и перебрался?» — с интересом спрашивает Лена, сверля Юру взглядом. «Ага», — улыбается Юра. «Когда тамошняя налоговая администрация это все затеяла, они к нам без физзащиты же не могли войти? Наша же охрана вооружена? Их тогда усилили ОМОНом. Но приказ ОМОН ушел пару дней по всем инстанциям, плюс согласование уже внизу. И я о выделении на самого себя ОМОНа узнал за день. До того как. «Спасибо за суп. Братва, я побежал». Юра сбрасывает чей-то входящий звонок, мельком глянув на экран, и быстро идет в прихожую обуваться. Я иду его провожать. «Саня, последний совет», — говорит он мне в дверях, убедившись, что Лена осталась в кухне и нас не слышит. «Не учу тебя жизни, но всю жизнь не набегаешься. Громко не кричу на каждом углу, но именно сейчас лично мое мнение. У тех, кого опасается твой Котлинский, не тот этап, чтобы вот так с говна пенки собирать. Я даже и по себе сужу. Еще год назад на добыче их люди что хотели, то и творили, а сейчас...» Юра осекается, явно не желая уходить в конкретные детали. «И баблом рулят китайцы, и смотрящие тоже китайцы. Пока рулят более-менее по понятиям, но... В общем, не им сейчас ссать против ветра, особенно в твоем медицинском случае». Юра хлопает меня по плечу. «Твой Котлинский прав, что они народ за людей не считают, но тут вопрос не в уважении». «А в чем?» «А в приобретаемой выгоде. Много они даже на годовом отрезке приобретут, если вас из клиники вышибут». «По всей клинике не знаю. По нашим направлениям только потеряют. Там все на нас держится». «Вот-вот. И я о том». Юра еще раз воровато оглядывается на Лену, оставшуюся в кухне. «Саня, загонять батрака — это одно, если нужен результат. Но только не всякого загнать получится. У нас же не северный Кирей. Я тебе так скажу. Все интеллигенты, проверки, уголовного дела, разбирательства боятся уже от одного этого слова, просто как рефлекс. Но если окунуться и разобраться, то даже уже внутри открытого дела можно очень небезуспешно повоевать и посопротивляться. При Ленке не стал, тут скажу. Далеко не все команды, даже 01-го, исполняются точно, быстро и аккуратно. А в твоем случае вообще, тьфу-тьфу, была бы частная инициатива отдельных членов. А с исполнителями они не делятся». Юра многозначительно сверлит меня взглядом с короткого расстояния. «Вон сколько их старалось, когда сеть ММ, контрольный пакет, у Гурбера отжимали, и чё?» «И что?» «Во-первых, сколько-то с лишним процентов у Гурбера осталось», — просвещает меня Юра. «Это как бы ни было контролирующий пакет. Во-вторых, пока Гурбера давили, у фискалов знаешь, сколько людей пыхтели и домой даже ночевать не попадали? И чем закончилось?» «Чем?» «Даже сраную премию не дали», — беззвучно смеется Юра. «При том, что показатели за итоги периода сверху никто не снижал». Видя, что я не понимаю, он поясняет. «Служивые напрягались, сверхслужбы и в личное время. Сделали все, что могли, и более того. При этом полностью Гурбера раздеть не вышло. Он даже контроль сохранил. А за выполненную работу фискалам ничего не прилетело. Ни денег, ни акций на имя родственников, ни усиления влияния. Ничего. Даже рукопожатия перед строем не было. Видя, что я по-прежнему не понимаю, Юра объясняет дальше. Короче, служивые отпахали по полной. Что они смогли накопытить, сверху тут же на себя оформили. Самим служивым даже премии не выписали. Получается, за так старались и напрягались. Как ты думаешь, они теперь будут в следующий раз на результат по стромке рвать? Или на отвали отпишутся и дело с концом? Среди них, если что, информация тоже быстро расходится. По факту, получается, их тоже считают батраками и быдлом. В общем, с точки зрения оттуда... Юра поднимает вверх указательный палец. На сегодняшний день фискалы — такой же ресурс. Овцы, быдло. И им это недвусмысленно... Юра не заканчивает фразу. Будут они выкладываться. Ладно, бывай. В общем, Юра считает, что Котлинский перестраховывается и на воду вместо молока дует, говорю Лене, заходя в кухню. Ну, лично я бы все, что говорит Юра, делила на два, задумчиво отвечает Лена. Он все же немного отмороженный. Ему жить в землянке полгода только потому, что на принцип пошел как дважды два. Лично я далеко не на все шаги готова, о которых Юра даже не задумается. Но в одном он прав. Пока ты соберешься и раскачаешься, столько может успеть измениться, что сейчас даже смысла нет что-то планировать дальше, чем на квартал. Или ты эти свои эксперименты вот прямо сейчас хочешь запустить? Нет, что ты, спешу внести ясность. Я просто посчитал, сколько денег ожидаю за месяц, квартал и полгода при сегодняшней загрузке с учетом онкологии и грудничков. И решил не спеша подобрать, во что из наукоемкого можно вложиться. Предпочтительно с собой в главной роли. «Какая похвальная предусмотрительность», — удивляется Лена. «Я бы, конечно, на твоем месте с производством и интеграцией клиники и лаборатории не связывалась, тем более под своей эгидой. Но то я. Какие-то шишки лучше набить самостоятельно, факт. Мелкий. Ты какой-то неправильный подросток». «Что со мной не так?» Настает моя очередь удивляться. «С тобой такая тёлка живет, а ты, как старый пень, не о том думаешь», загадочно отвечает Лена, ничего не объясняя. «Пошли тебя спать укладывать. Тебе в лицее рано вставать». К нашему несказанному с Леной удивлению, когда мы уже собираемся спать и смотрим в большой спальне фильм, валяясь вместе на широкой кровати, мне звонит Бахтин. «Привет, чем занят?» «Честно говоря, уже лег спать», — отвечаю удивленно. «У вас все в порядке?» «Не совсем. Вернее, пойдет. Но ты все равно одевайся», — непоследовательно говорит Бахтин. «Я сейчас подъеду». «Как скажете, но буду благодарен за максимум подробностей», — говорю, косясь на Лену. «Мне что-то Лене сказать надо. На тему, куда это я собрался, на ночь глядя?» «На дочь мою посмотреть», — с досадой выдает Бахтин. «И по пути в консульство ОАЭ заехать. Мне тут запрос пришел. Вернее, даже не мне, а самому. Боссу моему, то есть. Я на исполнение себе забрал в Лотосе, поскольку тебя лично знаю. Еще интереснее. А в консульство ОАЭ зачем? Я при чем?» Мне действительно ничего не ясно из объяснений Бахтина. Роберт Сергеевич, который сейчас в Дубае, меня ни о чем не предупреждал. Но что еще мне делать в консульстве Эмиратов, я даже не предполагаю. Тебе там кое-что подписать надо. Буквально один автограф. Хорошо, одеваюсь. Через 5 минут стою у твоего подъезда. Спускайся. Куда намылился? От молодой жены на ночь глядя? Хи-хи. Лена ловит меня за плечи, когда я встаю, и дергает назад, опрокидывая спиной на диван. «И кто это тебе звонил, мелкий?» «Бахтин, собственной персоной», — бормочу, снова поднимаясь. «Чтобы снова упасть назад от рывка Лены». «Лена, уже не смешно». «Эх, а мне как раз смешно», — веселится Лена. «Ты так прикольно падаешь». Против своей воли смеюсь за компанию. У Бахтина дочь глянуть, раз. Может, опять инфекция какая. Но это, мне кажется, не главное. Еще говорит заехать в консульство Эмиратов, что-то подписать. Упс. Лена моментально становится серьезной. Вот это мне чего-то не нравится. Так, жди минуту. Она при мне созванивается со своим отцом, чтобы через минуту снова откинуться спиной на подушке. Ехай. Батя по запаре нам сообщить забыл. Видимо, стареет. Это вообще с его подачи. Тебе там все объяснят. Обмен какой-то затевают, нужно твое согласие. Когда приедешь, если я сплю, не буди. Когда выхожу на улицу, машина Бахтина уже стоит у подъезда. Ну где ты? Залезай скорее. Бахтин, насвистывая какую-то мелодию, непривычно резко для него трогается с места. Полчаса тебя жду. Олег Николаевич, оделся со скоростью звука. Вы сами сказали 5 минут. Я вышел вовремя. «Да шучу, не слушай, это я так брюзжу. В общем, я как раз собирался тебя просить на дочь глянуть, а то чего-то орёт с утра. К вашим педиатрам в клинику сегодня не поехали, раз тебя нет. Думали к вечеру успокоиться, но не тут-то было. И как раз генеральному через МИД срочный запрос приходит от ОАЭ тебя в их консульство на подпись отвезти. Вот прям срочно, с нашим представителем соответствующего ранга. Оформить твой отказ от каких-то претензий по какому-то делу о нападении — что за ботва? Сориентируй, чего там ждать?» Бахтин вопросительно косится на меня. «Такого вообще еще никогда не получал, даже близко не припоминаю. Что за новые процедуры в международной юриспруденции?» За минуту рассказываю дубайские приключения. «Вот теперь задержанных, что выжили, менять собираются, уж не знаю, кто и на что. Отец Лены сейчас там». «Роберт, в смысле?» — уточняет Бахтин, затем кивает сам себе. «Ну да, кто у нее еще отец?» «Ты смотри, как оно бывает. Прямо детектив». «Ага, сам бы не поверил. Так а с дочкой что?» «Да как будто температура слегка повышена, но не принципиально. С готовностью меняет тему Бахтин на явно для него лично более жизненную. Ночь спать не дала. Если честно, с консульством сегодня только из-за этого и форсирую, иначе бы тебя было неудобно дергать». Бахтин деликатно косится на меня. «А дочь и сейчас вертится. Марина просила тебя, если есть возможность. А тут как раз... Кстати, с арабами я созвонился, они будут ждать, сколько надо. Давай вначале ко мне. Не сочти за эгоизм, но так по логистике ближе». Никаких отклонений у девочки не вижу ни в первом, ни во втором приближении. Но она чего-то явно тревожится. Причем даже не от боли, частоты чуть другие, а как будто... Да у нее зубы режутся. С удивлением обнаруживаю через несколько минут, прозвонив почти всю нервную систему Вики и методом тыка, обнаружив сектор, в котором частоты несколько смещены. Вот не знаю, почему температура, если она повышена, как вы говорите. Я же больше по инфекциям. Вам бы нашу педиатра с утра вызвать. Температура — это воспалительный процесс в теории. Но я у нее хоть стреляйте, никаких воспалений не вижу. Может, разве что вот так попробовать? Бросаю частоту покоя, и в течение минуты ребенок засыпает. «Ну вот», — говорю шепотом. Просто у нее непривычные ощущения, она их немного боялась. До утра должна спать, потому что где-то даже перекормлена. Только памперс чистый надеть. «Да, я ее весь вечер кормила», — кивает Марина. «Не знаю, как еще успокоить». Когда отъезжаем от дома Бахтина в сторону консульства Эмиратов, задаю Бахтину вопрос, который вертится на языке с того самого момента, как я сел к нему в машину. «Олег Николаевич, а чего вы так взвинчены? Раньше вас таким не видел. Что у вас на работе за аврал, если не секрет? Конец года?» Шучу. «Что, так заметно?» — хмуро говорит Бахтин. «Лично мне очень. Два руководителя параллельно — это всегда плохо. А уж два высших руководителя в параллель. Один курс исключает другой. Еще больше хмурится Бахтин. Два человека одновременно командуют, отменяя команды друг друга. Только это как раз секрет, и я тебе этого не говорил». К консульству Эмиратов подъезжаем в полной тишине. Бахтин показывает полицейскому у входа удостоверение, кивает на меня и со словами «это со мной» проходит в ворота. Входная дверь в само консульство закрыта, но как только Бахтин протягивает руку к звонку, что-то щелкает, и дверь автоматически открывается. А чей-то голос через динамик просит нас войти внутрь. «Здравствуйте, я заместитель консула», — улыбается молодой араб, встречающий нас прямо в холле, сидя с планшетом за одним из столов. «Спасибо, что подъехали так быстро». «А вы хорошо говорите по-русски», — удивляется Бахтин, доставая из папки какую-то бумагу и протягивая ее арабу. «Вот, это сегодня на нас пришло от вас. Я начальник 4-й службы Генеральной прокуратуры. Вот мои документы». «У меня мама русская», — араб улыбается еще шире. «И русский мой родной язык». Подписание документов занимает около 2 часов. Вначале араб достает какие-то бумаги по-арабски, на что Бахтин возражает. «Ничего, что мы не понимаем, мы подписывать не будем». Араб полчаса дозванивается кому-то по телефону, после чего пускает на принтер и протягивает нам английский текст, который я на ходу перевожу Бахтину. «Здорово, но мне нужен перевод на русский, под которым подпишемся мы с вами». Бахтин неприязненно смотрит на араба. «Объяснять почему?» «Вообще-то у нас вопрос не к вашей службе, а к конкретному гражданину вашей страны». Араб вежливо кивает в мою сторону. «Ну и решали бы с ним без нас», — парирует Бахтин. «Зачем-то же переслали на генпрокуратуру. К чему такая спешка? Давайте тогда не будем гнать сроки, если вы в надлежащем формате работать не готовы». Араб принимается 2 пальцами набивать русский перевод. Видя его мучения, отодвигаю его и за 20 минут набираю все по-русски, слева размещаю уже открытый английский вариант текста. Вот, тянусь к принтеру и через минуту подаю по 1 документу Бахтину и арабу. «Будьте добры, мне нужны ваши документы», — без доли смущения обращается Бахтин к арабу. «Я обязан удостоверить личность подписанта с вашей стороны». Араб с удивлением смотрит на Бахтина, после чего через 2 минуты приносит паспорт в красной обложке. «Вопросов больше не имею», — бормочет Бахтин, фотографируя документы араба и сверяясь с указанными в распечатанном документе данными. «Теперь подписываем». «Ну что, тебя домой?» — спрашивает Бахтин в машине, бережно спрятав бумаги в папку. «Да, а куда еще?»